рукопись куда надо не отнесу, потому что действительно не отнес. Вообще, если уж речь зашла о нем, о Булгарине, превращенном нашей нетвердой исторической памятью в некий символ и знак, не вглядеться ли в его подлинное лицо, не ради него самого, не о нем сейчас речь, ради понимания, что произошло с нами. Однажды, когда Александру Сергеевичу Пушкину стало уже не втерпёж от нападок Булгарина, он пригрозил написать на него памфлет, а пока представил публике план будущей сатиры, который, как многозначительно добавил автор, может быть развернут и разъяснен, смотря по обстоятельствам. То есть веди себя поприличнее, а не то. Писать памфлет не пришлось, но план сам по себе выразителен. Недогадливым поясню, что фигурирующий в нем Выжигин заимствован из одноименного булгаринского романа, а подразумевается под этим именем, конечно, сам создатель Выжигина. Итак, глава первая. Рождение Выжигина в Кудлашкиной конуре. Воспитание ради Христа. Глава вторая. Первый пасквиль Выжигина. Гарнизон. Глава третья. Драка в кабаке. Ваше благородие, дайте опохмелиться. Глава четвертая. Дружба с Евсеем. Фризовая шинель. Кража. Бегство. Глава пятая. Где хорошо, там и родина. Глава шестая. Московский пожар. Выжигин грабит Москву. Глава седьмая. Выжигин перебегает. И так далее, и тому подобное, вплоть до финала этой карьеры. Выжигин ищет утешения в беседе мус и пишет пасквили и доносы. Уж так хотелось Пушкину, родовому дворянину, кого тот же Булгарин, полагая, что издевается, именовал аристократом, унизить врага его происхождением и пестрой биографией. Но даже в саркастическом плане эта биография выглядит незаурядной. Фадей, он же Тадеуш Булгарин, 1789-1859, родился не на общественном дне, которое Пушкину захотелось преобразить в собачью Кудлашкину конуру. Хотя потом действительно были и запойное пьянство, и пропитая в кабаке шинель. Его отцом был польский шляхтич, сосланный за участие в восстании под водительством Тадеуша Костюшка, в честь кого и был крещен будущий Фадей. Результатом ссылки стала бедность, дно, а затем кадетский корпус в Санкт-Петербурге и с 1806 года служба корнетом в Уланском полку. Тут и произошел первый поворот судьбы. Шла война с французами. Сражаясь в Пруссии, Улан-Булгарин был ранен и отмечен орденом. Потом продолжил службу в Финляндии, но здесь обрыв. За эпиграммы на великого князя Константина Тадеуш Фадей попадает в Кронштадтскую крепость, затем в отставку и, спасаясь от нищеты, возвращается в Польшу. А дальше вступление в польский легион, сражающийся за свободу своего отечества на той стороне, против которой офицер русской армии Булгарин еще вчера обращал свое оружие. Так что, как бы мы ни презирали булгарина, где его отчизна, какое отечество он должен был называть своим, Российскую ли империю или подавляемую империей Польшу? Словом, он воюет под польским орлом и под предводительством Наполеона в Италии и Испании, Беларуси и Литве, наконец, в России. Становится капитаном, получает ни много ни мало орден почетного легиона. В 1814 году взят в плен и отпущен в Варшаву. Там вступает на литературное поприще, а с 1820-го он уже в Петербурге, где издает журналы, затем газету. В общем, мало-помалу становится тем булгариным, который и остался в истории литературы. Популярным прозаиком, продажным журналистом, агентом третьего отделения, тем, чье имя мы привычно и справедливо произносим с полным презрением. Произносим по праву, хотя стоит помнить и то, ради чего я завел речь об этой исторической личности. Ведь были с булгаринской стороны и неосторожные взбрыки, были гневные выступления против цензуры, душившие и его. Были записки, поданные в правительство, где отечественные пороки назывались прямотой и отвагой. Например, в финансах упадок кредита, торговли и фабрик, истребление государственных лесов, в юстиции взятки, безнравственность, в Министерстве внутренних дел совершенный упадок полиции и безнаказанность губернаторов, в военном министерстве расхищение. Не дать, не взять, Герцен. Но речь все-таки не об этом. Было в булгаринской биографии два поступка, перед которыми мы с нашим советским опытом могли бы остановиться в почтительном недоумении. Первый, правда, более или менее понятен даже нам. Булгарин ревностно берегал рукопись грибоедовского «Горя от ума» и первым опубликовал часть запрещенной комедии, которую автор, отбывая в Персию, доверил ему. Даже сделал на рукописи надпись «Горе мое поручаю булгарину, верный друг Грибоедов». Так что и хранение рукописи, и забота об ее обнародовании можно объяснить признательностью за то, что такой человек снисходит к тому, кто потерял уважение в порядочном обществе. Впрочем, не будем и преувеличивать многолюдство этого общества, и стало бы тех, кто отказывал Фадею Венедиктовичу в уважении. Но булгарин дружил еще и с Рылеевым. Тот, когда у Фадея намечалась дуэль с Дельвигом, даже согласился быть его секундантом. Нынче, вспоминая историю декабристского заговора, не забывают о фразе, брошенной Рылеевым булгарину. «Когда случится революция, мы тебе на северной пчеле голову отрубим». Но само это недовольство бунтовщика-радикала, превращение булгарина в конформиста, издающего верноподданную пчелу, говорит вот о чем. Тот знал о готовящейся революции и о том, что возглавить ее собирается его друг Рылеев. Знал и не донес. Допустим, что не донес из опаски. Вдруг революция победит. Но вот тот поступок, к которому я исподваль подбираюсь. Революция совершилась и проиграла. Вечером 14 декабря